Он возился с костром и завтраком, я приводила себя в порядок. Правда, через некоторое время к общественно полезным делам пришлось подключиться и мне. Пошел мелкий дождь, и я обеспечила магический зонтик. «Погода испортилась», — невнятно заметил князь. Его бесшабашная веселость уступила место глубокой задумчивости. На мои вопросы он отвечал односложно и путался в словах. А если заговаривал сам, замолкал на середине фразы или глотал окончание. Совесть мучит. «Скоро еще больше испортится», — вздохнула я, глядя на хмурое небо. «Ливень гарантирую, а то и бурю с громом и молниями». Максимилиан не ответил. Некоторое время он сидел, не двигаясь, а потом залпом допил травяной настой, заменявший нам чай, и начал собираться. «Идем. Сегодня нам предстоит длинный путь». «И, похоже, не самый приятный», — подумала я, но промолчала. Мой последний день явно не задался. А спустя несколько часов разразилась обещанная буря. «Держись ближе ко мне», — проорал Максимилиан через плечо. «Если ты сейчас отстанешь, то я тебя не найду при всем желании». Я только стиснула зубы, оскальзываясь на размокшей глине. Такая забота раздражала. Как же боится потерять свой билетик? Что он тогда стражу оставит? Платочек на память? Ненавижу. И вообще, какая муха меня вчера укусила? Почему я решила так просто сдаться? Временное помутнение? Не иначе. Лило, как из ведра. Под ногами хлюпало. Разряды молнии и раскаты грома попеременно ослепляли и оглушали. Настроение ухудшалось в геометрической прогрессии. Настоящий момент, являя собой гремучую смесь из раздражения, злости на себя и на него, и мрачного отчаяния. Причем второе превалировало. Раскисшая земля поехала под ногами, и я кубарем покатилась по склону оврага, попутно сшибая с ног князя. Падая, он хватился таки одной рукой за клок травы, а другой умудрился в последнюю секунду цапнуть меня за шиворот. «С ума сошла? Шею хочешь сломать?» — рякнул он мне прямо в лицо. Это меня добило. «От психа слышу!» — вызверилась я не хуже Шакайар. «Тебе что, приспичило попасть туда именно сегодня?» «Представь себе, приспичило. И если бы кое-кто не отправился на познавательную экскурсию по подземельям, то мы были бы на месте уже позавчера». «Если бы кое-кто внимательнее смотрел по сторонам, я бы обошлась и без экскурсий». «Да что ты о себе возомнила, соплячка? Не с мамочкой разговариваешь». Я вспыхнула. «Еще и Лен приплетать?» «А ты что, завидуешь, сиротинушка?» Вырвалась у меня прежде, чем я прикусила язык. Узкие зрачки полыхнули багровым. Максимилиан со стоном дернулся ко мне и мешком осел прямо в грязь, пряча лицо в коленях. Я, не шевелясь, стояла под проливным дождем, постепенно осознавая, что наговорила. Он вчера доверился мне, рассказал то, что не рассказывал никому. А я при первом же удобном случае воспользовалась этим, чтобы ударить побольнее. Что же со мной творится? И что происходит с ним? Я нерешительно протянула руку к мелко вздрагивающим плечам, но прежде чем я успела что-то сказать, Максимилиан резко выпрямился. Лицо было пустым и невыразительным. Стекающие по коже потоки ливня и синеватые отблески молний превращали его в застывшую маску, холодную и безразличную. «В одном ты права», — отчеканил он. В голосе звенели металлические нотки. «Идти сейчас по такой погоде бессмысленно. Остановимся и разобьем лагерь». Он быстро поднялся по размокшему склону оврага и направился к группе раскидистых сосен. Я плелась следом, медленно закипая. Лучше бы он ударил. Я не должна чувствовать себя виноватой перед ним. Может, он себя просто накручивает перед убийством? Хотя вряд ли. Просто срывает злость. Гад. Гад. Когда я добралась до дерева, князь уже вовсю пытался обустроить место для привала. Ветер трепал полотнище, ксиль то и дело соскальзывал с мокрой ветки. «За каким это нужно?» — с неожиданной злобой подумала я. «Все равно буря глушит любые магические эмпатические излучения. А в таком ливне и в двух шагах ничего не видно. Сам же говорил, что если я отстану...» «Стоп! Если я отстану...» «Это шанс. Рано или поздно буря закончится, но я уже буду далеко. Останется только найти способ связаться с мамой. Или с моей звездой». Кинув взгляд на сражающегося с полотном князя, я решительно шагнула к рюкзаку. Достала полок из алийской ткани, повязала на манер плаща. Отлично. Теперь меня даже ищейка не найдет. Даже Шакай-Яр. Даже когда кончится буря. Осмотревшись по сторонам, я подняла подходящую по толщине ветку и оседлала ее, шепча заклинание. Ну, теперь я самая настоящая ведьма. Решила я с отчаянным злым весельем. Пристроила рюкзачок за спину под отрез алийской ткани и, не оглядываясь, взмыла в грозовое небо. Прощай, Ксиль. Приятно было познакомиться, но я выбираю жизнь.